«Да уж», — согласился Генри, — «приятного мало». «Ты бы держал свой пистолет наготове», — посоветовал Берти. «Разумеется, я его для этого и взял». Тут мы снова двинулись дальше, вверх по Кеф-стрит. Дом, в котором жил Ричи Гринедайн, находился почти на самой вершине холма. Это был один из тех огромных викторианских монстров, которые были построены разными там баронами еще на рубеже двух столетий. Многие из них превратились в наше время в обычные многоквартирные меблированные дома. Берти, задыхаясь от хлеставшего в его легкие через открытый рот морозного ветра, сообщил нам, что Ричи живет на верхнем, третьем этаже, и показал на окна под самым скатом крыши, нависавшим над ними, подобно брови человеческого глаза. А я напомнил Ричи о том, что он недорассказал нам о том, что же случилось с мальчиком после этого. Вернувшись однажды из школы где-то на третьей неделе ноября, он обнаружил, что Ричи было уже, оказывается, мало того, что он закупорил все окна и задернул все шторы. Он пошел дальше. Теперь он уже занавесил все окна плотными шерстяными одеялами, крепко прибив их к рамам гвоздями. Зловоние, и без того очень сильное, стало теперь едва выносимым. Оно напоминало теперь резкий смрад от гниющих в большом количестве фруктов, начавших уже выделять ядовитые ферменты брожения. Где-то через неделю после этого Ричи приказал мальчику подогревать ему пиво на плите. Представляете? Маленький мальчик один на один в доме со своим отцом, который на глазах у него превращается в нечто, трудно поддающееся описанию. Греет ему пиво и вынужден слушать потом, как это страшилище вливает его в себя с отвратительным хлюпаньем и шамканьем. Представляете? Так продолжалось вплоть до сегодняшнего дня, когда детей отпустили из школы пораньше из-за надвигающегося снежного бурана. Мальчик сказал мне, что из школы он пошел сразу домой. Света в верхнем этаже не было вообще. Не потому, что его не было видно с улицы из-за прибитых к окнам одеял, а потому, что его не было вовсе и внутри тоже. Каждый раз, когда он приносил и нагревал отцу пиво, ему приходилось действовать на ощупь. И также на ощупь он, наконец, пробирался потом к своей комнатке и поспешно юркал в дверь. В этот раз он услышал, как по комнате что-то движется, и подумал вдруг о том, чем же занимается его отец целыми днями и неделями. Он вспомнил, что за последний месяц не видел отца нигде, кроме как в кресле, а за последнюю неделю не видел его и вовсе. А ведь человеку нужно когда-нибудь спать, да и просто справлять естественные потребности организма. Уходя сегодня из дома, Тимми оставил главную входную дверь незапертой. Ту, что с замазанным глазком, специально для нас. Засов, держащий ее изнутри, задвинут лишь немного, ровно настолько, чтобы, слегка подергав за дверь, мы смогли спокойно войти вовнутрь, не привлекая ничего внимания, — сказал Генри. К этому моменту мы как раз уже подошли к парадному подъезду дома и стояли теперь как раз перед той дверью, о которой только что говорил Генри. Дом возвышался над нами, как огромная черная скала, и напоминал страшное уродливое лицо. Даже не лицо, а человеческий череп. Два окна на верхнем этаже выглядели как две безжизненные черные глазницы.